Глава 14. Слишком много снега? Можете ли вы представить место, где зимой выпадает так много снега, что людям приходится сгребать его с крыш каждый божий день? Где люди роют туннели, словно кроты? Где им никогда не приходится гадать, будут ли сугробы к Новому году? Такое место существовало и существует по-прежнему. Его можно найти на западном побережье крупнейшего острова Японии. Климат здесь сильно отличается от климата на стороне, обращенной к Тихому океану. Японцы называют побережье, обращенное к Японскому морю, Уранихон, задняя сторона Японии. Ветры из Сибири подбирают так много влаги из океана, что, достигая земли, сбрасывают огромное количество снега, даже несмотря на то, что погода на этой стороне острова относительно теплая. В 1835 году Бакуши Судзуки, торговец, путешествовавший по префектуре Ниигата, опубликовал увлекательные «Рассказы снежной страны», в которых дал подробное описание местности. «Дома в Ниигате, — пишет он, — строились необычайно прочными, чтобы не рухнуть под тяжестью снега. Крыши покрывались широкой толстой черепицей, закрепленной перекладинами и камнями, и когда с них счищали снег, улицы между домами исчезали. В течение зимы снег накапливался, образуя стены, которые часто оказывались выше самих крыш. Пока снег поддавался обработке, жители копали туннели, чтобы с комфортом перемещаться по городу. Судзуки метко назвал эти ходы утробными туннелями. Город превращался в замкнутый организм, а горожане — в мелких снующих бактерий. Весной, когда снежные стены затвердевали, жители вырубали в них ступеньки и перемещались по городу, балансируя на узких тропинках, утрамбованных на хребте сугроба. Местные жители были искусны в карабкании вверх и вниз, но гости находили ступеньки довольно пугающими, иногда соскальзывали и оказывались погребенными в сугробе. На потеху всем, кроме самих несчастных. Жители позволяли снегу скапливаться на улицах, потому что убрать его весь было просто невозможно. Запасаться на зиму пищи было особенно важно в таких экстремальных условиях. Завернутые в газету припасы подвешивались к балкам крыши или убирались под пол, чтобы уберечь их от крыс. Кусты, каменные храмовые фонари и даже надгробия закрывались прочными деревянными заборами. На фоне бесконечной белизны выделялось множество чудес, которыми можно было залюбоваться. Судзуки упоминает замерзший водопад с прозрачными светящимися колоннами. С приближением весны начал таять снег на деревьях, обнажая безлистный лес. Брызги водопада обдавали голые ветви и превращались в сосульки. Будто задрапированные драгоценными занавесями, деревья представляли собой уникальное зрелище. Сосульки также образовывались вокруг самого водопада, и клетка из кристаллов представала на фоне сверкающего, как бриллианты, снега. Судзуки также уделяет внимание лавинам, ора, из рыхлого пушистого снега. Сдуваемый ветром или под собственной тяжестью снег падает комьями с ветвей больших деревьев на возвышенностях и начинает катиться вниз, следуя контурам склона горы. Все больше и больше снега собирается по пути вниз, и ора становится все крупнее, пока не станет весить несколько тонн, обрушиваясь вниз по склону горы, будто гигантские валуны, неся с собой огромную приливную волну снега, которая вырывает с корнем могучие деревья, подбирает огромные камни и с ужасающей легкостью рушит любое жилище на своем пути. Отдых был не менее важен зимой, чем летом, и люди в Ниигате играли в бадминтон грубыми лопатами из бука, теми же, что использовались для очистки крыш от снега, ударяя по валанчику с такой силой, что он подлетал высоко в воздух. Также в городе проводились театральные представления. При этом сцена, гримерные сиденья для зрителей были построены из снега. Небеса протягивают руку помощи во всех человеческих начинаниях, ибо каждую ночь дневная забота замораживается в камень. Независимо от того, насколько полон театр, скамьи никогда не подвергаются риску обрушения. Недостатком этих уличных развлечений было то, что иногда представление приходилось откладывать из-за очередного снегопада. Жители использовали ряд искусно изготовленных предметов снаряжения и одежды, чтобы сделать жизнь зимой более сносной. Среди них различные виды снегоступов, капюшонов, шляп и нагрудников из коры японской липы, которые фермеры надевали во время работы в полях, чтобы снег не мочил одежду. Уникальные погодные условия диктовали особенный ритм человеческой деятельности. Конные сани нельзя было использовать до марта или апреля, потому что только тогда снег становился достаточно твердым, чтобы в него не проваливались полозья и лошади. Деревья в горах оставались погребенными под сугробами до весны, и люди могли рубить дрова только после того, как растаял снег. Снег лежал на земле полных 8 месяцев. Сливовые бутоны ждали апреля или мая. Толстые пласты льда покрывали поля до начала июня. Ледяные блоки приходилось пилить ручными пилами и вывозить, прежде чем сажать рис. Свет возвращался с приходом весны. Теперь, наконец, комнаты наших домов, которые были темными с ноября, постепенно светлеют, и мы чувствуем себя словно слепой, обретающий зрение. Роза Лессер наткнулась на рассказы «Снежной страны» и перевела их на английский в 1936 году. Неудивительно, но она обнаружила, что жизнь в регионе изменилась с появлением электричества, телефонов, радио, автомобилей и железных печей с дымоходами, а также с подключением к сети общественного транспорта. Ульрике Оттингер отдала кинематографическую дань уважения рассказам и японскому пейзажу в фильме «Под снегом» 2011 год. Сегодня, благодаря всем достижениям современной цивилизации, люди справляются с экстремальными условиями новыми способами, и жизнь их, конечно, стала легче. За каждым снежным ландшафтом скрываются уникальные проблемы и опасности. В горах это, в первую очередь, лавины, белая смерть. Лавины считаются самым летальным снежным явлением и случаются, когда несколько слоев снега, каждый из которых имеет немного разный состав, накладываются друг на друга и начинают смещаться. Подобные катастрофы наблюдались и описывались путешественниками со времен Средневековья. Феликс Фабер, монах из Цюриха, пересекший Альпы в 1483 и 1484 годах, пишет: «В этом горном регионе есть ужасно высокие горные пики, и зимой, в основном во время оттепели, переход весьма опасен, потому что массы снега отрываются от более высоких скал и, падая, превращаются в чудовищные лавины, которые спускаются в долину с такой силой и оглушительным ревом, будто горы разрываются на части. Все, что попадается на пути лавины, увлекается снегом. Лавины поднимают валуны со своих лож, вырывают с корнем деревья и уносят с собой дома, а иногда проглатывают целые города». Даже в те времена люди понимали, что леса обеспечивают некоторую защиту от схода снега, и поэтому их не следует бездумно вырубать. Ветви деревьев улавливают до трети выпавшего снега, а их стволы помогают его стабилизировать. Ветви также блокируют солнечный свет, поэтому снег на земле тает медленнее. Начиная с 15 века для защиты от бурь стратегически возводились стены и груды камней, а позже дома были снабжены подземными убежищами. В зонах высокого риска здания могли быть построены под защитой клиновидной скалы, или эта конструкция могла быть встроена в сам каркас дома. Идея заключалась в том, чтобы прервать поток лавины, скатывающейся по склону. В последние десятилетия для поддержки покрова и предотвращения трещин, из-за которых откалываются снежные плиты, используются сети и лавиноотводящие дамбы. Навесы и галереи сегодня укрывают от снега автомобильные дороги и железнодорожные пути. Лавины уносят жизни в разных регионах мира. Иногда они могут быть особенно жестоки. В конце февраля 1910 года пассажирские и почтовые поезда были остановлены на несколько дней в крошечном городке Веллингтон в штате Вашингтон после почти 2 недель метелей в канадских горах. Снегопад перекрыл Великий Северный железнодорожный путь через перевал Стивенса. Телеграфные линии были отключены, и не было никакой возможности связаться с внешним миром. Несколько пассажиров решили покинуть поезд и выбраться из гор самостоятельно, но большинство остались в вагонах, надеясь на изменение погоды. Ранним утром 1 марта удар молнии вызвал масштабный сход снега. Оба поезда были сброшены с путей и рухнули в долину реки Тей. В катастрофе погибло 96 человек, что сделало эту лавину самой смертоносной в истории Америки. 4 дня спустя и примерно в 700 километрах к северу произошел еще один жуткий несчастный случай, на этот раз около перевала Роджерс в канадских горах Селкирк. Опять же, в течение нескольких дней шел сильный снег, и вблизи вершины резко повысилась температура воздуха. Ранее в тот день обрушившийся снег засыпал рельсы транспортной компании Canadian Pacific, и группа спасателей с техникой направилась к месту происшествия, чтобы расчистить пути для ожидающего пассажирского поезда. В полночь еще одна лавина обрушилась с противоположной стороны, похоронив людей в вырытой ими траншеи. Более 400 метров пути были заблокированы, локомотивы и снегоуборочный вагон сошли с рельс, и 58 человек встретили свой конец. В Соединенных Штатах число фатальных зимних происшествий увеличилось за десятилетие, что, как подтверждает подробная статистика Американской ассоциации лавин, можно объяснить возросшей популярностью катания на лыжах и снегоходах. Важное различие между европейскими альпийскими ландшафтами и горными районами Северной Америки заключается в том, что последние гораздо менее населены, следовательно, гибнет значительно меньше людей. Зимой 1950-1951 годов количество снегопадов в Альпах было в 4 раза выше среднего. В одной лишь Швейцарии было зафиксировано более 1000 сходов лавин, в результате которых погибло 98 человек. А в Австрии жертвами лавин стали 135 человек. В 1999 году в Северных Альпах за 5 недель выпало 5 метров снега. Многочисленные города и долины были изолированы на несколько дней. Это привело к 120 разрушительным лавинам в Швейцарии, в результате которых погибло 17 человек. Только в одном городе Эвелине жители оплакивали потерю 12 горожан. Пусть теперь мы гораздо лучше понимаем, как рождаются лавины. Мы разработали системы оповещений и даже научились снижать их вероятность в определенных местах и в определенное время. Но все же никоим образом не уменьшили их опасность. Обычно люди погибают под лавинами, занимаясь зимними видами спорта вдали от цивилизации. Иногда предотвратить накопление снега и, следовательно, риск возникновения серьезной лавины помогает намеренная провокация небольшой лавины с помощью взрывчатки, сбрасываемой с вертолета. Когда снег довольно сухой, а воздух очень холодный, падающий камень может начать движение рыхлого снега, который вздымается в порошковое облако. Небольшие лавины, подобные этой, называются слав. Если же напротив снег мокрый, он слипается, затем трескается и скользит вниз по склону пластом или снежной доской. Пластинчатые лавины чаще других оказываются смертельно опасны. Некоторых людей привлекает возможность сбежать от толп, иногда используя вертолеты, чтобы доставить спортсменов к нетронутому снегу, и проложить собственные трассы вниз по горе. Катание на лыжах вдали от подготовительных склонов приносит более или менее осознанное принятие высокого риска попасть под лавину. Исследование, проведенное Центром лавин в Юте, показывает, что сравнительно больше несчастных случаев происходит в периоды умеренного риска, когда лыжники ведут себя менее осмотрительно. Нельзя также забывать, что множество лыжников получают удовольствие именно от этого риска, тогда как для спортсменов на подготовленных склонах острое ощущение создает скорость. Само собой, никто не может обеспечить стопроцентную защиту от несчастных случаев. Даже лыжники или альпинисты, берущие с собой оборудование, облегчающее их поиск, рискуют жизнью и здоровьем на склоне. Во время войны солдаты часто испытывали разрушительную силу снега. В некоторых случаях лавины специально спускались на вражеские войска, в других – комбинаты просто оказывались не в том месте и не в то время. Итальянский журналист Паоло Манелли записал историю солдата Нельсона Зорио из Пьедикавалла в Пьемонте. Зорио попал в лавину на северо-западе итальянских Альп в январе 1939 года, после того, как покинул вершину перевала со своим подразделением. Манелли сообщает, что раздался приглушенный рев, который, казалось, исходил из-под земли и распространялся, как раскатистый гром. Как только Зорио понял, что предвещает этот звук, он устремился к долине вниз по склону. На несколько мгновений Зорио поддался было иллюзии, что может обогнать лавину и достичь края оврага. Этому не суждено было случиться. Поток снега окутал его ноги, оседая в то же время под его ботинками. Зорио попытался уехать, зарывшись ногами в снег. Поддаться силе снежной массы, как это делают лыжники. Однако он не нашел точки опоры и вдруг почувствовал, как его толкает и вдавливает в мягкий снег неведомая сила, хотя он стоял прямо. Два больших куска затвердевшего снега приземлились на его плечи, ударили по нему, как тяжелые молоты по свае. Он оказался плотно зажат снегом и надежно закован в нем по бедра. Зорио надеялся, что это станет его спасением, так как два замерзших куска, которые приземлились на него, послужили укрытием от обрушившейся лавины. Ровно в тот момент он увидел, как снег пенится рядом и перед ним. Закручивающиеся белые спирали взбивались, окутывая и оглушая его. Затем водоворот неожиданно остановился. Зорио увидел, как густеет окружавший его порошкообразный туман, и понял, что похоронен под снегом. У него над головой все еще гремела летящая вниз лавина. Вскоре Зорио смог оценить размеры снежной темницы, в которой он оказался, все еще стоя прямо, раскинув руки. И хотя он едва мог пошевелить головой и плечами, ему повезло найти немного воздуха. Он начал звать на помощь. Снег казался мучнистым, гладким. Ему повезло, потому что снег другой консистенции существенно урезал бы его шансы на выживание. Позже Зорио рассказал журналисту, что прошлой зимой, будучи новобранцем, наблюдал, как его лейтенанта вытащили, мертвого и похожего на глыбу льда, и с под менее чем полутора метрами мокрого снега, утрамбованного до консистенции цемента. Ударами локтя свободной руки Зоре удалось немного расширить пещеру, в которой он был заточен. Взглянув на часы, он понял, что прошло 3 часа. Еще час ему потребовался, чтобы освободить другую руку. Он понял, что крайне важно определить правильное направление, в котором копать. Ему вспомнился другой случай, когда дровосек, погребенный под легким сухим снегом, не дожил до спасения, потому что стал копать не в ту сторону. Зорио попытался восстановить ход событий как можно точнее, чтобы не совершить ту же роковую ошибку. Он пробил путь в другой карман воздуха, увидел, что свет над ним стал ярче и слегка воодушевился. Хотя теперь у него было больше свободы движений, нижняя часть его тела все так же безнадежно торчала в снегу. Зорио напрягал мышцы ног, чтобы снизить риск обморожения. Он все время слышал шаги над собой, минуты растягивались в часы, он боролся с унынием и сонливостью. Наконец ему удалось вытащить штык из ножен и использовать его, чтобы разрыхлить больше снега и расчистить над собой отверстие. Теперь он видел вечернее небо и несколько ярких звезд. К сожалению, в отверстие стал задувать холодный ночной ветер. Зорио все еще не мог двигать ногами, руки были ободраны и кровоточили, а все его крики были напрасны. Законопатить ли отверстие, чтобы защитить себя от ледяного ветра? После 12 часов в ловушке Зорио уже не испытывал ни голода, ни жажды. Наконец ему показалось, что он слышит стук лыж и голоса. Высунув кончик штыка из отверстия, он сумел привлечь внимание поисковой группы. Используя лопаты и кирки, мужчины выкопали его из снежной могилы. Зорио избежал обморожения, но в течение нескольких дней почти не мог двигаться. Конечности ощущались как мертвый груз. Без сомнения, Зорио повезло, потому что вероятность выжить, будучи погребенным под лавиной, резко снижается с каждым часом. Как только начинается гипотермия и человек перестает дрожать, прямо перед потерей сознания жертва чувствует тепло, поскольку горячая кровь перемещается из органов к конечностям. Некоторые люди, застигнутые лавинами, были найдены раздетыми, поскольку в своем тяжелом состоянии они ошибочно думали, что перегрелись. В том случае, конечно, если они вообще могли сколько-то двигаться под снегом. Поисковые собаки определенно спасают жизни, находят и помогают откапывать людей. Однако миф о том, что они носят на шее маленькую бочку с бренди, не имеет ничего общего с реальностью. И стоит ли вообще принимать предложение выпить, когда вы ужасно замерзли? После первых нескольких глотков человек чувствует себя лучше, так как кровеносные сосуды расширятся, и кровь течет ближе к поверхности кожи. Но кровь, находящаяся близко к поверхности, быстро теряет тепло. Конечности вскоре становятся еще холоднее, чем прежде, и внутренняя температура тела падает. На морозе следует избегать алкоголя. Поэтому собаки-спасатели не разносят выпивку, чтобы оживлять жертв лавин, однако их снабжают пакетами с едой. Самая известная из таких собак, вероятно, Сен-Бернар Барри, родившийся в хосписе Сен-Бернар, который служил убежищем для путешественников на одноименном перевале 1000 лет, Барри, как сообщается, спас не менее 40 человек между 1800 и 1814 годами. О его жизни существует множество легенд. Говорят, что однажды Барри как-то нес замерзшего до полусмерти мальчика всю дорогу до дома. В другой истории Барри был пронзен штыком, когда наполеоновский солдат принял его за волка. Однако нам наверняка известно, что в последние годы его жизни о Барри хорошо заботились, и он скончался от старости в столице Швейцарии Берне. До сих пор Барри можно посетить, вернее, его чучело в Бернском музее естественной истории. Оно выставлено с небольшой деревянной бочкой на шее, как люди любят представлять себе Барри. Сенбернары – собаки, которых привыкли считать горными спасателями. Но в наши дни для таких задач чаще всего тренируют немецких овчарок, бордер-колли и золотистых ретриверов. Они могут находить людей гораздо быстрее с помощью своих носов, чем люди с помощью зондов, а время в таких ситуациях имеет ключевое значение. Как только собака находит жертву по запаху, спасатели-люди прибегают с лопатами. Несмотря на всю смертоносную мощь, или, возможно, именно благодаря ей, лавины могут быть завораживающе красивыми. Джон Рёскин, который узрел Божью длань в работе «Ужасающей силы природы», описал лавину в Альпах. Внезапно в направлении Дом-де-Гюте раздался продолжительный раскат грома, и когда я поднял глаза, я увидел облако, расколотое будто самой лавиной. Ее белый поток спускался по восточному склону горы, как медленная молния. Пар расступался перед потоком, пронзенный завихрением воздуха. Щель расширилась, темная тень растаяла по обе стороны лавины. И словно воскресший дух, сбросивший с себя гниющие одежды и озаренный вечностью жизни, Эгюйские вершины юга прорвались сквозь черную пену грозовых облаков. И тогда я узнал то, чего не ведал до тех пор. Истинное значение слова «красота». Поскольку лавины сходят быстро и редко имеют очевидцев, существует мало реалистичных изображений лавин давно минувших дней. Обстоятельства должны сложиться весьма удачно, чтобы художник не только оказался в нужном месте в нужное время, но и пережил бедствие. Картина, приписываемая Томасу Хенвуду, изображает ужасающую лавину, похоронившую город Льюис в восточном Сассексе в 1836 году после сильного рождественского шторма. Возможно, снежный обвал был бы лучшим описанием той катастрофы. Огромный ком оторвался от скалы, в результате чего погибло 8 человек. Следует указать, что юго-восточная Англия – не самое вероятное место для схода лавины. И последнее, но не менее важное. Мы также должны помнить, что люди – не единственные живые существа, настигнутые лавинами, хотя об этих смертях вспоминают редко. Где-то в конце декабря 2001 или начале января 2002 года огромная масса снега сошла с крутого склона горы на полуострове Кенай на Аляске и увлекла с собой 143 карибу. Вибрации от движения стада, скорее всего, сместили тысячи тонн снега, ставшего их могилой. Черепа и кости оленей были разбросаны по большой площади.